до конца дней своих блуждать по свету апостолам проселочной дороги, свободную перелетную птицею, несущей страждущему слово жизни, нищим во имя Господа Бога нашего, в убожестве своем, раздающим сокровища, что не боятся ни моли, ни ржавчины. Медленно и задумчиво побрел он назад к деревне. Прежде всего ему хотелось заключить мир с женою. Что будет потом, он еще точно не знал. Однако на душе у него было удивительное спокойствие. Господь позаботился о нем. Ему самому не надобно было ничего решать. Когда он дошел до первого домика в деревне, до того самого домика с садом, из которого вышла Анна Сверд, когда он впервые встретил ее, дверь отворилась, и навстречу ему вышла хозяйка. Она была родом из Далекорлии, и Анна обыкновенно квартировала у своей землячки, когда еще ходила с коробом по дорогам. «Уж ты, пастор, не серчай на меня, что я принесла тебе худые вести», — сказала она. «Только Анна была у меня давеча утром и просила, чтоб я тебе сказала, что она надумала уйти». Карл Артур уставился на нее, ничего не понимая. «Да», — продолжала она, — «домой она ушла, в Мецтубюн. И я говорила, что ни к чему ей идти. Может, тебе до родов-то всего несколько недель осталось», — сказала я ей. А она ответила, что ей, дескать, надо идти. Анна строго наказывала, чтобы я сказала тебе, куда она пошла. «Пусть не думает, что я над собой чего сделаю», — сказала она. «Просто домой пойду». Карл Артур ухватился за изгородь. Если даже он теперь не любил свою жену, все же они так долго жили одной жизнью, что он почувствовал, будто что-то в его душе раскололось надвое. И к тому же это было ужасно досадно. Весь мир узнает теперь, что жена его была так несчастна, что предпочла по доброй воле оставить его. Но пока он стоял, терзаемый новой мукой, ему в голову снова пришла утешительная мысль о великой манящей свободе. Жена, дом, уважение людей — все это ничего не значило для него на пути, который он избрал. Сердце его билось ровно и легко, невзирая на все, что случилось с ним. Бог снял с него обыденные людские печали и тяжкое бремя. Когда он несколько минут спустя добрался до своего дома и вошел в комнату, его поразило, что здесь было прибрано. Кровать была застелена, поднос с посудой вынесен. Весьма удивленный, он поспешил в кухню и увидел, что и тут все было в полнейшем порядке. По полу ползала женщина. Она собирала маленькие упрямые карточные снежинки, которые так крепко впились в щербатые половицы, что их не удалось вымести метлой. Она мурлыкала песню и, казалось, была в наилучшем расположении духа. Когда он вошел, она подняла голову, и он увидел, что это была Тея. «Ах, Карл Артур!» — сказала она. «И я поспешила сюда, как только услыхала, что жена оставила тебя. Я поняла, что тебе может понадобиться помощь. Надеюсь, ты не в обиде на меня?» «Ради бога, Тея, напротив, это весьма любезно с твоей стороны. Однако не стоит труда возиться с этими мерзкими картами, пусть себе лежат». Но Тее нелегко было помешать. Она продолжала напевать и собирать обрезки. «Я собираю их на память», — сказала она. «Когда я недавно пришла сюда, то увидела, что она, ты знаешь, кого я имею в виду, попробовала было несколько раз провести веником, чтобы вымести их, но когда она увидела, как крепко они впились, то отшвырнула веник, махнула рукой на все и ушла». Тея засмеялась и запела. Карл Артур глядел на нее почти с отвращением. Тея протянула ему миску, в которую она собрала целую кучу маленьких бумажных обрезков. «Ее нет, и это они и прогнали ее», — сказала она. «Как мне было не собрать их и не спрятать?» «Что с тобой, Тея? В своем ли ты уме?» В голосе его звучало презрение —